Адмирал Леди кивнул в знак согласия. «Прежде всего, — заявил Брук, — я хочу ответить на вопрос маршала Ворошилова о том, как рассматривают англичане операцию «Оверлорд». Англичане придают этой операции важное значение и считают ее существенной частью войны. Но для ее успеха должны существовать определенные предпосылки, которые не позволяли бы немцам использовать хорошие дороги Северной Франции для подбрасывания резервов. Так и не дав прямого ответа на вопрос, считают ли англичане «Оверлорд» главной операцией, Брук принялся рассуждать о том, что вообще-то, как полагает британское командование, необходимые предпосылки для высадки через Ла-Манш должны существовать в 1944 году. И потому англичане готовятся осуществить эту операцию в течение будущего года. Но сложность заключается в десантных судах. Чтобы быть готовыми к 1 мая 1944 года, необходимо уже сейчас перебросить основную массу десантных судов из Средиземного моря, а это, подчеркнул Брук, привело бы к приостановке операции в Италии в момент, когда англичане хотят постоянно удерживать в сражениях максимальное число германских дивизий. Такие сражения необходимы не только для того, чтобы оттягивать германские силы с русского фронта, но и для последующего успеха оверлорда. Вот и получается, что в настоящий момент нельзя все бросить на подготовку оверлорда. Следовательно, трудно сказать, когда удастся начать вторжение в Северную Францию. В заключение генерал Брук указал на сложности создания временных плавучих портов. В этом отношении сейчас проводятся опыты, причем некоторые из них были не столь удачны, как это предполагалось, хотя в целом имеется некоторый успех. Так или иначе, успех или неуспех операции «Оверлорд» будет в значительной степени зависеть от наличия этих портов. Таким образом, генерал Брук, в дополнение к уже и без того нагроможденным англичанами препятствиям, выдвинул новую преграду к своевременному осуществлению «Оверлорда». Разъяснения английского представителя не удовлетворили Ворошилова, и он повторил свой вопрос генералу Бруку. «Я хотел бы знать, считают ли англичане операцию «Оверлорд» главной операцией?» Английский генерал продолжал уклоняться от прямого ответа. Он сказал: «Я ждал этого вопроса и должен заметить, что не желаю видеть неудачи операции как в Северной, так и в Южной Франции. Но при некоторых обстоятельствах эти операции обречены на неудачу». Видя, что ему так и не удастся вытянуть из англичан определенного ответа, Ворошилов принялся излагать советскую точку зрения на эту проблему.